Глава 18. Магов вызвать не успели. Я заметил, как князь Медведев с отсутствующим взглядом потянул руку к куполу цветка. Пришлось оттолкнуть от себя свету. Как же подыхать не хочется. А потому лови-ка, Дмитрий Федорович, от меня удар в солнечное сплетение. Мы повалились вместе на пол. «Он под внушением!» – проорал я в перерывах между попытками удержать здоровенного князя от покушения на розу. Девушки застыли соляными столбами, не решаясь вмешиваться в потасовку. «Света, усыпи его!» – прохрипел, что есть силы, ибо Медведев уже успел дотянуться до моего горла. Лекарка отмерла от крика и одним легким прикосновением отправила Медведева в сон. Правда, до этого момента мне подрихтовали пару ребер, сломали нос и чуть не свернули шею. Мы с князем явно были в разных весовых категориях. Кое-как приняв сидячее положение, я неаристократично сплюнул кровь на пушистый восточный ковер и произнес: «Если первое покушение было случайностью, то вторым кто-то решил подсуетиться и свалить все на японцев». Принцесса заторможенно взирала на Медведева, меня и Свету, лечащую меня даже без просьб, а потом я услышал такой поток ругани, что даже обзавидовался. Мария собиралась выбежать, но я остановил девушку, прошипев: «Стоять! Сейчас кто-то ждет, что здесь все рванет к чертовой матери, и вы такая резвая прямиком им в ручки пойдете». Мария смотрела на меня в нерешительности. «Наручники снять можете?» – спросила принцесса без всякого пиетета. Времени оставалось в обрез, а я не был уверен, что успею призвать такое количество комарих, чтобы проверить всех обитателей дворца. Еще меньше я был уверен, что смогу переварить все образцы крови и отследить нападающих, но попытка не пытка. «Чем дольше вы думаете, тем больше шансов, что исполнитель сейчас уносит ноги от дворца куда подальше». Принцесса решилась и накрыла наручники ладонями. А дальше я так и не понял, как она это сделала, но ее рука потеряла очертания, будто расплылась кляксой по наручникам. Прошло всего несколько секунд, и послышался характерный щелчок. Половинки браслетов упали к моим ногам, а я смог приказать комарихам принести кровь всех людей, находящихся во дворце. Поиски, на удивление, заняли всего минут 15. Правда, девушки, кажется, так и не поняли, что происходило в это время. Я попросил мне не мешать и не выходить за пределы комнаты. Сам же отсматривал ближайшие воспоминания всех обитателей дворца. Мне нужны были хоть какие-то зацепки. Роза, Медведев, взрыв, магия, наложение заклинания, страх, жадность. Я просеивал через себя, как через сито эмоции и воспоминания сотен людей, и наконец-то нашел. «Три человека по этому эпизоду и еще 5 на вашу младшую сестру. Скоро. Театральные сезоны на курорте». Я открыл глаза, не понимая, где нахожусь. Слишком много воспоминаний, слишком много жизней. Я удерживал в голове известные ниточки, описывая внешность причастных, должность, способности. Но меня мутило, да так, что еще чуть-чуть, и я бы вывернул желудок наизнанку. Теплые руки на висках я почувствовал не сразу, а лишь спустя несколько мгновений, когда пульсирующая боль отступила. Я благодарно обнял Подорожникову, которая платком вытирала мне лицо от кровавых слез. Принцесса смотрела на меня, как на привидение, не решаясь поверить, но и не решаясь проигнорировать предупреждение. Ее трясло мелкой дрожью. В руках она сжимала мой билет, не решаясь позвонить. «Давайте так, если я прав, то вы клянетесь не рассказывать, как узнали об этом всем. А если нет, то можете меня вести к своему папеньке». Криво улыбаясь, пошел я ва-банк. «Времени все меньше». Мария решилась. Набрав номер, она чуть слышно описывала происходящее и отдельно указала на подозреваемых, выслеженных мною. Света пыталась привести в чувство Медведева, попутно снимая внушение. Я же стоял наготове с вазой, готовый обрушить керамическую красавицу на голову безопаснику. И не надо вот думать, что это не мужественно. Это тактический прием дальнего боя. Так мои ребра и физиономия мне дольше прослужат. Спустя пару минут в кабинет ворвалась группа спецреагирования. Медведева забрали, не приводя в чувство. К Розе присматривалась пара магов в артефакторных очках. «Заклинание на колбе», — попытался я вставить свои 5 копеек. «Если получится, сохраните Розу». «Да чихать нам на заклинание», — отозвался один из магов. «Оно плевое, а вот растение...» У него в глазах зажегся хитрый блеск. «Да, мне вот тоже интересно, как у вас получаются такие растения», — послышался со стороны входа тихий, но властный голос. В дверях стоял высокий, но болезненно худой парень. Чертами лица он неуловимо был похож на принцессу, но взгляд... Взгляд был стальной и несгибаемый. Как будто в тщедушное тело был заперт сильный дух и не находил выхода. «Андрей», — с облегчением выдохнула принцесса, бросившись на шею старшему брату. «Как Настя? Взяли всех подозреваемых?» «Взяли, Машуль. Наследник поглаживал сестру по кудрям, успокаивая. «С ними менталисты и ментаторы работают, пока твои слова подтверждаются. А вот с вами я бы поговорил, юноша, без посторонних». Ученые коротко поклонились и отправились на выход с Розой. Несли они ее чуть ли не под мышкой, что говорило о снятии заклинания. Мария проводила цветок обиженным взглядом избалованной принцессы. «Розу оставьте, это подарок принцессе», — моментально отреагировал наследник. То ли он сильно любил сестру, то ли цветок был ему самому интересен. Ученые с видимой неохотой оставили свою добычу и поплелись на выход. Светлана последовала за ними. Мягкий приказ принца относился и к ней, но Андрей меня удивил и здесь. «Ты-то куда, королева? Ты же и так в этом варишься с самого начала». «Королева?» Мои брови непроизвольно поползли вверх. А Светлана, заметив мое удивление, только мило покраснела. Боги, она еще и краснеть умеет, но прелесть просто. А тем временем наследник повернул камень на кольце, и вдруг разлилась мерцающая пленка. Еще один артефакт. Да что ж они ими увешаны, как виноград гроздьями. Хотя наследники престола ведь. Эти вообще должны иметь шансы выжить в любой ситуации. Непонятно только, почему на выставке Мария не активировала что-то этакое. «Нас не подслушают, поэтому говорить можем свободно и без чинов», — наследник указал на соседний стул за столом. «Вопросов у меня много, но принимая во внимание, что ты одним ударом раскрыл два покушения на моих сестер, я немного сдержу собственное любопытство». Я кивнул, принимая его точку зрения. «Ведь могли и на дыбу отправить. Какие они все тут добрые и непуганные. У нас руководствовались принципом «лучше попытать, проклясть и еще раз попытать», чем потом рвать волосы на заднице, что не доглядел. Но поскольку мне это было на руку, то я решил сыграть на доверии. Клянусь ответить честно на все вопросы, не касающиеся секретов рода и взаимодействия с богами-покровителя. Стоило произнести простенькую клятву, как вокруг моего запястья появилась серебристая виноградная лоза с красными гроздьями, подтверждая истинность намерений и божественное согласие. «Ой, дурак», — прокомментировал Камара. «Да нет, вполне размытая формулировка, можно любой вопрос под это подвести. Молодец», — похвалил виноград. Я же наблюдал удивление всех присутствующих. «Неожиданно», — прокашлялся Андрей Кречет. «Тогда перейду к главным вопросам. Как увидел заклинание поверх купола в магоподавителях и как определил, кого убивать в толпе? Лекари и безопасники подтвердили, что никого случайных не было, все нападавшие из одного клана с одинаковыми родовыми татуировками». «Виноград?» — я позвал божество. «Если скажу, что Лоза и Роза были условно разумны, это не будет нарушением клятвы?» «Ну, если приравнять их к питомцу, очень приблизительно», — с сомнением отозвался покровитель. «Но у нас точно таких не было». «А кто докажет?» — хмыкнул Камара на фоне. «Что-то не пойму, вы теперь в паре за мной наблюдаете?» Я притворно возмутился. «Почему притворно? Потому что в случае опасности два бога лучше, чем вообще ни одного. Не делом, так словом да советом подскажут, как сейчас». «А ты не скучный, хоть какое-то развлечение». Кто это ответил, я уже не понял, да и следовало объясняться с его императорским высочеством Андреем Петровичем, а то кредит доверия не бесконечен. Ответ на оба вопроса кроется в родовых способностях. Подробно не смогу объяснить, но в общих чертах я задумался, как лучше преподнести информацию. «Вот у вас есть домашние животные? Кошечка, собачка или питомец магический с вами связанный? Нет, все же первое ближе». Андрей с Марией, переглянувшись, кивнули. «Так здесь то же самое, только вместо животного растения. Оно как бы лишь отчасти обладает чувствами на каком-то своем уровне. Но оно не живое и не самостоятельное. Оно может передать какое-то смутное ощущение, опасности, тревоги. А уж слушать его или нет, решаете сами. Но вот как кошки, собаки и рыбки аквариумные чувствуют земные толчки, так и здесь. Вы видите их тревогу и либо начинаете анализировать, либо игнорируете». Я пожал плечами, не понимая, как еще более доступно объяснить. Андрей смотрел на меня заинтересованно, а вот Мария хмурилась, пытаясь сопоставить события на выставке. «Но это объяснение не отменяет вопроса в части блокираторов магии. Как?» «А принц-то въедливый, не то что Медведев». «Божественный артефакт», — я указал пальцем на серьгу в ухе. «Больше вас сказать не могу, иначе мне проще самоубиться, не так больно будет». Андрей кивнул, а вот Мария как-то подобралась вся, как будто кобра перед броском. «А как же вы одновременно и убивали, и защищали на выставке?» «Принцесса, а вы та еще змея. Отмазала она меня перед безопасником, но с братом вцепилась как клещ». «Это не я, это техника. Глаза имела тот же уровень чувствительности, что и Роза, только я дал ей чуть больше свободы действий для защиты вашего императорского высочества, меня и моих спутниц. Ух, какой я молодец. Выкручиваюсь, как уж на сковородке». «И как часто вы способны создавать что-то подобное?» Принцесса явно могла иметь покровителем клеща или удава, и ничем же ее не отвлечешь. «Не способен, ваше императорское высочество. На это пришлось потратить часть заряда артефакта. Еще часть на поиски соучастников сегодня». Я нагло все сваливал на помощь винограда по принципу «я не я и магия не моя, все вопросы к Богу». Мария и Андрей глубоко задумались. Концы я обрубил клятвой, так что, по идее, на этом разговор можно было и закончить. Но, как оказалось, понятия чести и благородства в императорской семье не были пустым звуком. «Гаврила Петрович, думаю, дальше вас пытать бесполезно. Вы и так сказали больше, чем могли в условиях данной клятвы». Андрей задумчиво косился на Розу и на меня. «Какую бы вы хотели благодарность за спасение моих сестер?» «О, а вот то уже другой разговор. Жаль только, что он спасение оптом определил. Я бы за каждый отдельный эпизод поторговался. Но додаренному коню под хвост не заглядывают». «Исчезнуть из сферы интересов вашей службы безопасности можно не просить?» Пошутил я, отчего на лице наследника промелькнуло слабое подобие улыбки. «Это мы вам с сестрой и так обеспечим бонусом». «Тогда хотел бы услугу в пределах разумного. Ничего крамольного или финансового, никакого лоббирования подонков или еще чего-то подобного». Я пожал плечами. «Жизнь длинная, рот у меня пока захудалый, а такого норовит обидеть каждый. Поэтому хотелось бы иметь возможность обратиться за заступничеством». «То есть деньги, артефакты из императорской сокровищницы, макро или выгодная партия?» Мария как бы невзначай стрельнула глазками на Светлану. «Вас не интересуют?» «Все верно, ваше императорское высочество, не интересует. Все это я добуду самостоятельно, особенно согласие будущей супруги». «Так тому и быть», — подвел черту нашим переговорам Андрей, останавливая взмахом руки, хотевшую продолжить дискуссию сестру. Наследник снял с пальца невзрачный перстень с яшмой. Камень легко соскользнул с навершия, обнажая тонкий шип. «Я, Андрей Петрович Кречет, отдаю согласие на приоритетное рассмотрение императорской семьей прошения предъявителю сего перстня в благодарность за спасение особ императорской крови». Игла вкусила крови наследника, и камень приобрел насыщенный оттенок охры. «Позволите мне сделать кровную привязку?» – попросил разрешение у наследника. «Не хотелось бы, чтобы нехорошие люди могли воспользоваться таким щедрым даром». Андрей кивнул и передал мне перстень с иглой. Я не стал повторять формулировку наследника, просто уколов палец. Камень снова сменил цвет с охры на спелый гранат. Перстень занял свое место у меня на пальце, придавая уверенности. Пока мы проводили церемонии, неугомонная натура Марии все таки добралась до купола над цветком, осторожно сняв стеклянную колбу. Роза, словно живое существо, потянулась лепестками, расправила их, улавливая солнечные лучи и разбрызгивая по комнате переливы радуги. «Ай!» – вскрикнула принцесса и засунула указательный палец в рот. «Любопытная Варваре», – со вздохом прокомментировал принц, глядя на сестру, но та прервала его на полуслове. «Смотрите!» На лепестках цветка набухали прозрачные капли. Они искрились в лучах солнца, соскальзывая с поверхности и, кажется, усиливая аромат. Роза плакала. «Ей очень жаль, что она причинила вам боль, поэтому она извиняется, даруя возможность насладиться более сильным ароматом», — объяснил я происходящее. У принцессы в глазах плескался чистый незамутненный восторг. «Она прекрасна, Гаврила Петрович. Я понимаю, что это против правил, но не могли бы вы вырастить подобное чудо у моего окна?» Мария просительно сжимала мою ладонь, используя собственное очарование на полную. Света за ее спиной поджала губы и отвернулась, а наследник только покачал головой. «Почту за честь, ваше императорское высочество, но мне необходимо будет подрастить саженцы. Они, видите ли, очень капризны, как и все настоящие красавицы». Я развел руками, подмигнув принцессе, отчего та озарделась. «Сюрприз удался во всех смыслах», — глубокомысленно изрекла Мария Петровна, поглаживая лепестки цветка. Роза будто тянулась навстречу ласке. Аромат стоял одурманивающий. Новости расходились, как лесной пожар. Вышел внеочередной выпуск «Имперского вестника», где во всех красках расписали прохождение выставки и лишь мельком упомянули досадный инцидент с японской делегацией. Императорская семья выражала мне сердечную благодарность за содействие в разрешении неординарной ситуации. «Как ты прессу не корми, а людям рот заткнуть не удалось. Из уст в уста очевидцы рассказывали про покушение на принцессу и самоотверженную защиту со стороны молодого дворянина. Каждый следующий пересказ обрастал все новыми подробностями, да такими, что к вечеру я уже своими лозами сражался с армией японцев, посмевших напасть на красу и гордость империи, Марию Петровну Кречет. В тавернах мне кричали «здравицы», старые роды вдруг вспомнили про давнишние связи, и высший свет уже на следующий день возжелал моего присутствия в качестве дорогого гостя на всех светских мероприятиях. Приглашения приходили пачками, но интереснее всего было другое. Через день после случившегося ко мне снова пришли боги. Виноград лучился от силы и энергии, буквально сияя изумрудной зеленью, а вот Камара был зол. «Хочу сказать спасибо», — начал первым Виноград. «Не думал, что когда-либо смогу получить столько подпитки не от своих верующих, а поди ж ты. И не такое случается, поэтому в благодарность я не только восстановлю заряд артефакта, но и увеличу емкость до 5 заклинаний». Я искренне поблагодарил Бога за помощь, ведь иметь запасной вариант всегда лучше, чем опираться только на собственные силы. Но вот настроение Камара мне категорически не нравилось. Виноград исчез, а мой бог-покровитель все не начинал разговор. «Ты злишься?» — решил вызвать огонь на себя. Честно говоря, такое настроение Бога пугало. Чаще он ругался, язвил, но не молчал. «Злюсь», — не стал отпираться Камара. «Я понимаю логику твоих действий, но все равно злюсь, что вся эта дармовая сила ушла не мне. Ты мой последователь, я тебя спас, а сила мимо». Я молчал, давая возможность выговориться. Его резоны мне были понятны. С ним я работал на перспективу, устанавливая накопители, мотивируя верующих. Сила потекла к нему тонким, но постоянным ручейком, а хотелось всего и сразу. Здесь же ситуативно случилось так, что одно рискованное действие вызвало неожиданный шквал последствий, начиная с вливания в высший свет и заканчивая спонтанной подпиткой чужого бога. «Я так понимаю, именно поэтому пошел запрет на двух богов-покровителей», — осторожно уточнил раздосадованного Камара. «Да брось», — отмахнулся тот. «До тебя я даже не знал, что такое реально провернуть. Это надо же. Обеспечить подпитку двум богам. Тут одному-то не все справляются, а ты как стахановец». «Это кто?» Я попытался выяснить, кем меня сейчас обозвали. Слово было незнакомо ни мне, ни Михаилу. «Пропусти и забудь. Это в одном мире было трудовое движение по выполнению и перевыполнению норм выработки на добычу угля». «У гномов, что ли?» Удивлению моему не было предела. Коротышки, конечно, дурные в отношениях работы, но чтобы перевыполнять нормы, гора никуда не денется, шахта тоже. А вот пиво и самогон мог сосед выпить. С женой та же ситуация. «Да нет, люди», — откликнулся Камара. «Работали сутками и в 3-4 раза норму перевыполняли». «Рабы?» «Нет, свободные. Родину любили». Мы замолчали, каждый думая о своем. «Тогда сравнение достойное, но это не отменяет тот факт, что я никак не планировал Винограда подпитывать», — осторожно попытался донести собственную мысль. «Да знаю я, поэтому и злиться полноценно не могу. Но жадность, знаешь ли, Виноград вон артефактами разбрасывается, кицуна тоже, а я тебе кроме призыва комаров и дать ничего не могу». Я так и не понял, каких чувств здесь было больше. Зависти к коллегам или собственной несостоятельности — но решил, что поддержка для Бога так же важна, как и сила, поэтому ответил. «Ты мне собственной крови не пожалел. Это ли не самый ценный дар от Бога?» Камара глубоко задумался. Я уж было решил, что он ушел в свой божественный план, но тот внезапно отозвался. «Все забываю сказать. Я тут еще одного человека с кровью комариных ощущать начал, но пробиться к нему не могу.